Скелетные ткани, часть 6. Регенерация и возрастные изменения. Физиологическая регенерация костных тканей происходит медленно за счет остеогенных клеток надкостницы, эндоста и остеогенных клеток в каналах остеонов. Посттравматическая регенерация костной ткани протекает лучше в тех случаях, когда концы сломанной кости не смещены относительно друг друга и сохранена надкостница. Процессу остеогенеза предшествует формирование соединительно-тканной мозоли, в толще которой могут образовываться хрящевые островки. Остеификация в этом случае идет по типу вторичного, непрямого остеогенеза. В условиях оптимальной репозиции и фиксации концов сломанной кости регенерация происходит без образования мозоли. Но прежде чем начнут строить кость остеобласты, остеокласты образуют небольшую щель между репонированными концами кости. На этой биологической закономерности основано применение травматологами аппаратов постепенного растягивания сращиваемых костей в течение всего периода регенерации. Перестройка кости и факторы, влияющие на ее структуру. В костной ткани в течение всей жизни человека происходят взаимосвязанные процессы разрушения и созидания, обусловленные функциональными нагрузками и другими факторами внешней и внутренней среды. Перестройка остеонов всегда связана с разрушением первичных остеонов и одновременным образованием новых остеонов. Под влиянием остеокластов, активизированных различными факторами, костные пластинки остеона разрушаются, и на его месте образуется полость. Этот процесс называется резорбцией костной ткани. В образовавшейся полости вокруг оставшегося сосуда появляются остеобласты и начинают построение новых пластинок, концентрически наслаивающихся друг на друга. Так возникают вторичные поколения остеонов. Между остеонами располагаются остатки разрушенных остеонов прежних генераций, так называемые вставочные пластинки. Среди факторов, влияющих на перестройку костной ткани, существенную роль играет ее так называемый пьезоэлектрический эффект. Оказалось, что в костной пластинке при изгибах появляется определенная разность потенциалов между вогнутой и выпуклой стороной. Вогнутая сторона заряжается отрицательно, а выпуклая – положительно. На отрицательно заряженной поверхности всегда отмечается активация остеобластов и процесс оппозиционного новообразования костной ткани, а на положительно заряженной, напротив, наблюдается ее резорбция с помощью остеокластов. Искусственное создание разности потенциалов приводит к такому же результату. Нулевой потенциал – отсутствие физической нагрузки на костную ткань, например, при продолжительной иммобилизации или пребывании в состоянии невесомости, обусловливает повышенную функцию остеокластов и деминерализацию костей. На структуру костной ткани и костей оказывают влияние витамины С, А, Д, гормоны щитовидной, околощитовидной и других эндокринных желез. В частности, при недостаточном количестве витамина С в организме подавляется созревание коллагеновых волокон, ослабляется деятельность остеобластов, уменьшается их фосфатазная активность, что приводит к остановке роста кости. При дефиците витамина D не происходит полной кальцификации органической матрицы кости, что обусловливает размягчение костей. Витамин А поддерживает рост костей, но избыток этого витамина способствует усилению разрушения остеокластами метаэпифизарных хрящей. При избытке гормона околощитовидной железы, паратирина, наблюдается повышение активности остеокластов и резорбция кости. Тиреокальцитонин, вырабатываемый щитовидной железой, действует противоположно. Таким образом, при гипофункции щитовидной железы замедляется рост длинных трубчатых костей в результате подавления активности остеобластов и торможения процесса оссификации. Регенерация кости в этом случае происходит слабо и неполноценно. Определенную позитивную роль в росте костей имеет соматотропный гормон гипофиза, гормон роста, который стимулирует пропорциональное развитие скелета в молодом возрасте и непропорциональное у взрослых. Возрастные изменения. Соединительные ткани с возрастом претерпевают изменения в строении, количестве и химическом составе. С возрастом увеличивается общая масса соединительно-тканных образований. Во многих разновидностях соединительно-тканных структур изменяется соотношение типов коллагена, гликозаминогликанов. В частности, становится больше сульфатированных соединений. На этом лекция по скелетным тканям закончена. Всего хорошего!